Глава 19. Алекс тоже оценил ночной наряд ведьмы. Мягкая истончившаяся шерстяная шаль красиво облегала высокую грудь. Оборки чепчика, совсем простые, даже без кружев, придавали ее лицу строгость и милую беззащитность. А сорочка... Сидя у стены, он отлично видел, что сорочка несколько коротковата и открывает не только потертые туфли без задников, но и узкие лодыжки ведьмы. Да-да, сомнений не осталось, перед ним самая настоящая ведьма. Очаровательная, вдохновляющая и... грозная. «Может, и вы представитесь?» — усмехнулся он, глядя, как она хмурится, будто прислушивается к чему-то внутри себе. «Ах да», — встрепенулась Ева. «Евангелина Доутсон. Для вас миссис Доутсон». Называя фамилию почившего мужа, она немного скривилась. «Так вы замужем?» Алекс не смог сдержать легкого разочарования в голосе. Замужние женщины были для него табу, а вот за милой ведьмочкой он бы слегка приударил, пощекотал бы нервишки. «Вдова», — бросила она коротко. Затем взмахнула кочергой, указывая нежданному гостю путь к лестнице, дождалась, пока он нехотя спустится, а сама быстро юркнула в бабулину спальню и захлопнула дверь. Сердце стучало так, что этот грохот перекрывал все звуки вокруг. Голова кружилась от волнения, но действовала Евангелина быстро. «Как все удачно сложилось», — возле ног вертелся довольный кот. «Просто так цацку не отдавай. Требуй денег. Если хорошо поторгуешься, то будет чем оплатить первый взнос за вступление в гильдию и за дозволение». «Шутишь?» — тихо шикнула Ева и бросила на дверь нервный взгляд. «Он же дознаватель». Сердце в груди забило сильнее. «А еще он мужчина?» — наставительно мурлыкнул фамильяр и вскочил на постель. «Ты ему улыбнись, плечиком поведи. Ну чего, учить тебя как маленькую? Первый раз, что ли?» «Десятый». Ева в сердцах согнала его, бросив шею. Но слова кота заставили ее щеки вспыхнуть румянцем. Тело окутало странное тепло, незнакомое и манящее. Она не была совсем уж наивной и видела, что Алекс Дерринджер очень хорош собой. Просто пугающе очарователен и смертельно опасен. Ева помнила, как он очнулся от обморока в ее домике, как открыл глаза и глянул на нее тем мертвенным взглядом. У нее тогда от страха даже горло перехватило. Нет, от этого мужчины нужно держаться подальше. Некромаг или нет, но он не должен иметь к ней никакого отношения. Повторяя про себя эти слова, Ева зажгла свечу, потом быстро оделась, скрутила волосы в пучок и снова прикрыла чепцом. Как хорошо, что она вдова. Не надо ложиться спать в попельётках и укладывать потом наивные локоны по плечам. Убедившись, что выглядит достойно, ведьма спустилась на первый этаж. Дознаватель был в кухне. Украдкой оглянувшись, Ева юркнула в гостиную, достала медальон из секретного ящичка и чуть не уронила его, услышав мысленный вопль фамильяра. «Отвлеки его! Быстрее! Пока он не унюхал!» Дверь в кухню была распахнута и не мешала обзору. А этот самый Алекс Дерринджер стоял у печи и рассматривал тарелки с луковицами. «Ну, давай же!» — снова взвыл кот. «Или лишние деньги на штрафы есть. Забыла, что Нокс говорил?» Вздрогнув, Ева поспешила войти. Фамильяр прав. Если дознаватель учует магию, которую она применила к луковицам, то последствия будут явно не в ее пользу. «Очень тонкое плетение», — сказал Алекс, заметив хозяйку дома. Он хотел похвалить, но, видимо, напряглась и попыталась перевести разговор. «Вот ваш медальон». Она протянула магу его сокровище. «Деньги требуй, деньги!» — снова взвыл кот. Но дознаватель уже потянулся к ее руке. Не ощущая подвоха, она вложила украшение в его ладонь и хотела отойти, как вдруг его пальцы сжали ее запястье. Рукав чуть задрался, обнажая тонкую кожу. «А где же печать?» — протянул мужчина обманчиво мягким тоном. «Практикуете без разрешения?» Тем временем медальон исчез у него в жилетном кармане. Ева сглотнула, но ответила честно. «Незачем врать. Этот маг уже понял, что она применяла магию». «Я недавно узнала, что обладаю силой, когда овдовела и приехала в этот дом. У меня нет денег на взнос в гильдию, а без этого местный глава отказывается подать заявку на разрешительную печать. Я воздействовала своими силами только на луковицы, потому что хотела заработать на взнос, продавая цветы». «И сколько же вы хотели заработать?» На лице дознавателя заиграла усмешка. Ева поджала губы. 20 золотых. Может, для вас это не деньги?» Она окинула взглядом его дорогой плащ. «Но я стеснена в средствах». 20 золотых? Усмешка сползла. Алекс не мог скрыть изумление. «Откуда вы взяли такую сумму?» «Глава гильдии так сказал. У меня нет причин ему не верить». «Маг контроля на вас нет». Алекс был в гневе. Взнос за дозволение составлял всего 20 пенсов. Они шли на гербовую бумагу и чернила. Сама печать ставилась магией, и все равно королевство было в плюсе, ведь зарегистрированные магии ведьмы ежегодно выплачивали четверть от своих доходов в казну. И, надо сказать, казна была только рада. Но Ева этого не знала, а потому, увидев, как заходили желваки на лице дознавателя, побелела от ужаса. Еще и кот засыпал ее мысленными воплями. С той минуты, как она вошла в кухню, он то истерил, прощаясь жизнью, то требовал упасть на колени перед дознавателем и молить о пощаде. Все это вгоняло в панику еще больше и лишало способности ясно мыслить. Внезапно лицо мужчины разгладилось. В глазах что-то сверкнуло, будто он только что придумал смешную шутку. «Вот что, любезная миссис Доутсон», — напомнила она, крепко сжав руки, чтобы они не дрожали. «Миссис Доутсон», — кивнул он. «Отправляйтесь-ка вы в самое ближайшее время в Лондиниум, в управление маг-контроля». Ева застыла, изображая каменную статую в чепце. Даже лицо ее стало белым, как мрамор. Алекс бросил взгляд на окно, за которым царила глубокая ночь, и решительно продолжил. «Ехать сегодня уже не стоит, раз я нарушил ваш сон. А вот завтра непременно явитесь в центральное управление. К полудню. Кабинет 313». «Но у меня нет денег на билеты», — растерялась Ева. Она отдала практически всё за ремонт своего домика, да еще осталась должна, но попросила отсрочку до конца всех работ. А теперь судорожно пыталась понять, зачем ее отправляют в маг-контроль. Неужели в благодарности за спасение и возвращение амулета этот дознаватель собирается заблокировать ее дар? Взгляд мужчины посуровел. От страха Ева забыла про чопорность. «Умоляю о снисхождении, милорд. Без своего дара я ничего не смогу заработать. Лавка без ремонта почти ничего не стоит. И гильдейский взнос...» «А вдруг это любовная магия?» Алекс поморщился. Пугать ведьму так сильно он и не собирался. Всего-то хотел изучить ее способности в экспертной лаборатории. Не нравилось ему то странное чувство, которое он испытывал рядом с ней. «За возвращение моего амулета я оставлю вам 2 суверена», — сказал он, обрывая ее причитание. «Этого с лихвой хватит на дилижанс туда и обратно. И не советую возражать. Любая ведьма или колдун обязана явиться в управление маг-контроля по первому требованию. Вот вам официальное приглашение». С этими словами Дерринджер оторвал кусок бумаги от лежащего на столе свертка с лепешками, магии придал ему приличный вид и нанес стандартную формулу повестки в маг-контроле. Магии потратил немного, но со стороны выглядело эффектно. Хотел еще личной печатью припечатать, но вовремя себя одернул. Нечего перед ведьмой красоваться. Пусть сначала докажет свою невиновность. Пугать тоже незачем. и так белая, как простыня. Прижав повестку парой золотых, дознаватель вышел из дома. А Ева без сил опустилась на пол, прямо там, где стояла. Кот тут же возник рядом из темного облачка, ужом скользнул к ней на колени и начал ластиться, будто чувствуя состояние хозяйки. Или просто извиняясь за то, что ничем не может помочь. Нежданная ласка от мохнатого существа словно сорвала неведомый клапан. Ева разревелась в голос. Слезы просто текли и текли рекой, смывая страх, напряжение и нервозность, которые ей с лихвой пришлось испытать за последнее время. Кажется, она так не плакала, даже когда узнала, что Патрик мертв, и даже когда кредиторы сказали, что он не оставил ей ни гроша. «Котик, что же мне делать?» — рыдала Ева, орошая слезами черную шерсть. «Я тебе говорил, не подбирай мертвечину, не тащи в дом всякую гадость. Что делать?» — бурчал фамильяр. «В Макконтроль ехать и там самого главного умолять. Денег на билет дали, вот и поезжай». «А если дар заблокирует?» — она всхлипнула, смахивая рукавом слезы. «Любой блок можно сломать», — фыркнул кот. «Не сразу, не вдруг, но можно. Блок — это не страшно. Главное, чтобы полностью дар не выжгли». Последние слова совсем не подбодрили Еву. Наоборот, она заплакала еще горше. «А если выжгут?» «Тогда все». Кот встал на задние лапы, а передние развел совсем как человек. «Больше мы с тобой не увидимся». «Ну, давай... давай я тебе хоть имя напоследок придумаю». Ведьма шмыгнула носом. «А то вертится одно на языке, ни дышать, ни спать не дает». «Давай, а то все кот да кот. Надоело, что я как сирота». Фамильер спрыгнул на пол, выгнул спину, задрал хвост трубой, словно приосанился, и замер, поблескивая зелеными глазищами. Только сейчас Ева заметила, как он изменился за последние дни. Куда делся тот тощий и драный кот, которого она увидела впервые? Сейчас перед ней сидел холёный и сытый зверь. Его черная шерсть лоснилась, хвост стал пушистым, как у белки, а длинные жесткие усы придавали солидности. И только глаза продолжали гореть голодным потусторонним огнем. «Ну, мрмяу!» — поторопил он. — «Называй поскорее». — «Кошмар», — выдала Ева. — «Что?» — не веря своим ушам, мявкнул кот. — «Кошмар», — повторила она, разглядывая его с внезапно возникшим интересом естествоиспытателя. — «Тебе очень идет». А потом, подчиняясь всплывшему в голове то ли приказу, то ли инструкции, протянула руки и схватила кота за голову. Пока тот вопил и вырывался, Ева подтащила его к себе, прижалась лбом к пушистому лбу и, глядя прямо в глаза, прошептала. «Нечистый дух, я, Евангелина Улфорд из рода Улфордов, обновляю твою клятву служения и нарекаю тебя кошмаром. Служи мне верно, как служил моим предкам. Храни мою жизнь и душу до той поры, пока мать-богиня не позовет меня к себе». В глазах зверя что-то изменилось. Зрачки расширились, тьма залила зеленую радужку. Ева услышала голос, похожий на гром. «Да будет так, Олфорд из рода Олфордов». В тот же миг ее прострелил разряд молнии, а мир погрузился во мрак.